Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Андерс Рослунд, Бёрге Хеллстрём. Ячейка 21. Роман, перевод со шведского Гудовой. Москва, иностранка, 2007 год. Серия «Лекарство от скуки». В стокгольмскую больницу привозят зверски избитую женщину. Лидия Граяускас, уроженка Литвы, проститутка, больше полиции о ней ничего не известно. Едва придя в себя, девушка захватывает заложников и угрожает взорвать больницу. В тот же день в больнице совершает тяжкое преступление боевик мафиозной группы. Много лет назад по его вине невеста комиссара Гренса получила страшные травмы и навсегда утратила рассудок. Два расследования, которые ведет Гренс, внезапно сходятся в одной кульминационной точке. Так возникает чудовищный клубок ненависти, застарелой вражды, унижений, предательства и мести. Из журнала приемного отделения Южной больницы, город Стокгольм. Женщина. Без сознания, личность не установлена. Поступила в приемное отделение в 9 часов 5 минут. Обнаружена в квартире по адресу улица Велунда, 3. Скорую вызвали соседи. Внешний осмотр. На внешние раздражители не реагирует. Реакция на боль отсутствует. Кожные покровы бледные, холодные. На спине свежие глубокие раны, длиной около 10 сантиметров. На лице множественные гематомы и царапины. Значительная опухоль верхней правой части плеча. Пульмология. Дыхание. Самостоятельное, поверхностное, учащенное. Хрипов нет. Сердцебиение. Отклонений нет. Пульс слабый, поверхностный. 110 ударов в минуту. Артериальное давление. 95/60. Живот напряженный, твердый. Предварительное заключение. Женщина около 20 лет. Видимо, подверглась физическому насилию. Избита хлыстом. Признаки первичного травматического шока. Возможно, внутреннее кровотечение. Повреждение селезенки и перелом плеча. Переведена для лечения в отделение интенсивной терапии. За 11 лет до описываемых событий. Она крепко держала маму за руку. Она вообще часто это делала в последний год. Хватала мамину нежную руку, сжимала и чувствовала ответное крепкое пожатие. Не хотелось ей туда. Ее звали Лидия Граяускас, и живот у нее заболел сразу, как только они вышли из дома еще в Клайпеде и отправились к страшенной этой автобусной остановке, и чем дальше, тем хуже ей становилось. Никогда раньше она в Вильнюсе не бывала. Представляла себе, конечно, да и фотки видела. Слыхала, как другие рассказывали, но сейчас вот совершенно туда не хотелось. Не ее это место. И делать там ей, ну, нечего. Да и с ним больше года она не виделась. Ей было почти 9 тогда, и она считала, что ручная граната — самый, что ни на есть, правильный подарок. Папа ее, конечно, не увидел. Он сидел к ним спиной в загаженной комнатушке с теми другими, которые пили, орали и ненавидели русских. Они с Владисом улеглись валетом на здоровенном коричневом диване на вытертом вонючем плюше. Они вообще часто там так лежали, когда в школу не ходили или когда папа работал. То, что происходило поблизости, эти пистолеты, ящики с порохом, громкие мужские голоса, все это просто зачаровывало. Так что они оказывались на диване гораздо чаще, чем полагалось. У папы щеки так краснели, как, ну, никогда раньше. Разве только когда дома он однажды глотнул прямо из горлышка и, подкравшись, незаметно прижался к маме сзади.